В зоопарке, когда мы туда попали, насмотрелись на выпущенных. Сетки-то порвало во время ночной стрельбы. На вышедших из вольеров павлинов, попугаев, кого угодно. Некоторые водители на руль машины посадили попугая себе. Видел своими глазами, как медведю дали бутылку, сказали, что с разведенным спиртом, то есть с водкой, что и медведь ее пил. Ну, а дальше нашу часть. Рано утром, 3 мая, стали выводить из Берлина. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Следующие несколько выпусков подряд снова посвящены воспоминаниям Михаила Борисовича Черненко. В предыдущих эпизодах, которые вышли в октябре 2020 года, он рассказывал о том, как в 1942-м оказался в Германии на принудительных работах и провел в немецких трудовых лагерях 3 года. Если вы не слушали эти выпуски, то советую начать с них. Они закончились на том, как незадолго до немецкой капитуляции, в апреле 1945-го, Михаил Борисович работал на берлинской фабрике. Ее немецкое начальство бежало, бомбежки и обстрелы не прекращались, и Михаил Борисович с товарищами были вынуждены несколько дней оставаться в укрытии. Однажды ночью они, наконец, выбрались наружу. И первыми людьми, которых они увидели, оказались советские военные. В новых эпизодах Михаил Борисович рассказывает о том, что произошло дальше. Следующая глава такая. Когда стало светло, мы стали спрашивать офицеров, очевидно, что нам дальше. А дальше, говорит, где Восток, знаете? Вот и идите в сторону дома. А к кому нам там обращаться? Кто-то из них рассмеялся. Вы не беспокойтесь, вам скажут. Да, еще, чтобы быть честным, в эту ночь чего происходило? Еще кто-то из солдат, все-таки, не офицеров, попросил показать ему, где все прячется, гражданские немцы, цивильные. Ну, мы показали, где там, что это было, погреб какой-то или что-то. В общем, некая импровизация махонького бомбоубежища, в котором, ну, может, 5 или человек 7-8 прятались, а в сарае рядом, как кто-то из нас знал, у них попрятаны их вещи от бомбежек. И тоже сказал это военному. Мы пошли и стали смотреть эти вещи. Это оказались чемоданы и саквояжи с барахлом, которые немцы прятали. И несколько солдат это дело быстро разобрали, что называется, нам сказали. Не теряйтесь, ребята, берите, что вам надо. Я, грешный человек, наверное, первый и последний раз в своей дальнейшей короткой на фронте жизни, вот принял участие в том, что называлось на солдатском языке шарудить. Некая низшая форма мародерства – забирать чужое добро. Я совершенно спокойно нашел себе там пуловер, это у немцев называлось, джемпер. То, что впоследствии получило в нашем отечестве название водолазка, только шерстяное, какие-то совершенно шикарные ботинки и какой-то, не уверен, что я знал название этого предмета, но он мне очень нравился по виду и содержанию. НССР с принадлежностями стричь ногти, что для нас все эти 3 года этого самого невольничьей жизни было ужасной трудностью. Мне-то хорошо, я не брился еще. Ребятам мучение было без брит. Бритвы были на весь золотом. И возможность побриться была очень трудной, каким-то гадостным псевдомылом, обмылками какими-то. Ужасно. А для мальчишек вроде меня постричь ногти, чем стричь? Устраивались какими-то ножами с фабрики. Ужасно все это. Короче, я этот СССР хватанул. Грешен. 1-2 детали от него живы у меня до сих пор. Как это ни странно. Ну, сейчас уже воспоминания о тех далеких днях. И мы нашли какие-то немецкие тележки, погрузили на их три. И с этой тележкой, последовав указанию советского начальника, двинулись на восток. Уже утро, уже мы прошагали, ну сколько там, ну много километров, изрядно. По дороге мы видели то, о чем я впоследствии прочел и сразу понял, как это гениально сказано. строки Твардовского. По дороге на Берлин вьется белый пух перин. Вот уж точно. Вот уж раскуроченных этих берлинских и подберлинских перин со злости распоротых солдатскими ножами. Ох, и много их, наверное, было. Так вот, входя в какой-то махонький городишко, мы увидели арку, на которой написано «Добро пожаловать». Перед этим аркой нескольких солдат и какой-то командир. А он сам нас спросил: «Вы из немецкой неволи идете?» «Да». «Вам сюда. Заходите». Увидели, что мы находимся на территории, ну, чего-то похожего на советский пионерлагерь, что ли. Какие-то деревянные строения. Завели нас в одно из таких строений. Там железные койки. Располагайтесь. Готовить будете себе сами. Выгрузили нам сколько-то буханок хлеба. Насыпали нам сколько-то крупы в наволочку какую-то. Насыпали нам сколько-то сахара. Дали нам чай для заварки. Рис дали, вот еще что. А теперь пойдемте, чтобы с мясным вам питание было. И направились. Я еще один сержант к немецкому мяснику. И нам выдали овцу, которую мы сами освежевали, и из мяса которой, из риса этого самого, варили какое-то первое за несколько лет в Германии настоящее варево. С мясом, с жиром, с буханки стоят. Заварим настоящий чай. Боже мой, чудеса какие-то. А во второй половине того же дня уже стали нас по одному вызывать. Взаимные расспросы друг о дружке, естественно. И на следующий же день или через день стало это дело близиться к концу. И стало известным, что на вопросы допрашивавшего нас офицера двое, такой Володя Шкуренко и я, на вопрос, что вы собираетесь дальше делать, ответили, чтобы нам позволили носить оружие и довоевать с немцами, добить немцев. А остальные плели что-то, чтобы поехать до дому, отвезти вещички. Ну и с нами двумя все совершилось очень просто. Через несколько часов это дело стало сворачиваться, я ехал уже с солдатами. Наскоро меня обмундировали, не все сразу дали. Шинели у меня вообще очень долго не было. Сапоги и то не сразу. Вот, ехал я уже в грузовике с солдатами туда, откуда мы пришли. И проехали мы, кстати, близко от фабрики, проехали мимо лагеря. Вот, и тут, поскольку офицер, возглавлявший группу солдат, сидевших в этом грузовике, взвод, уже знал, что дали нового мальчишку в солдаты, а он знает немецкий, машину остановил, сказал: вылезай, становись на подножку. Если что, будешь подсказывать, куда свернуть, а если надо, читай название улиц. И въехали мы уже в настоящий Берлин, и пальба слышна со всех сторон погромче, и пушечные разрывы, снарядные разрывы уже слышны основательно. Из всех окон и на балконах висели наволочки да простыни белого цвета. Это гражданские немцы вывешивали, что они сдаются. Вот. Но поскольку еще шла пальба, то людей гражданских вокруг видно не было. Вокруг, если люди были, то были только наши солдаты. Мы въехали в совершенно неизвестный мне район. И, остановившись, пошли выбирать, где спать. Командир повел меня, естественно, с собой. Вышел немец гражданский, поклонился нам, сказал мне: «Здравствуйте, господин солдат. В этом доме нет немецких военных. Большинство жителей отсюда уехали. Вы можете здесь расположиться». Я говорю: «Спасибо». Ну а потом, это же было самое начало 20-х чисел, ну а потом был довольно долгий путь до самого, что ни на есть, центра Берлина. До зоопарка, очень известный в Берлине район ЦОО, пробирались в наступлении через совершенно неизвестные мне места Берлина утром 1 мая, когда мы-то, солдаты, уже как бы для себя понимали, что, наверное, планировалось 1 мая взять Берлин, чтобы кончить это все, что уже взят Рейхстаг, мы знали это. А вот мы еще, в нас стреляют, и там надо дальше выбивать немцев, убивать немцев, продвигаться дальше. И после 6 часов утра 2 мая 1945 года сопротивление в Берлине ликвидировалось, можно сказать. И часа через два, во всяком случае, в пределах слышимости, никакой стрельбы уже не было. В зоопарке, когда мы туда попали, насмотрелись на выпущенных. Сетки-то порвало во время ночной стрельбы. На вышедших из вольеров павлинов, попугаев, кого угодно. Некоторые водители на руль машины посадили попугая себе. Попугай сидит, держит. Если водитель руль поворачивает, попугай переступает. Видел своими глазами, как медведю дали бутылку, сказали, что с разведенным спиртом, то есть с водкой, что и медведь ее пил. Действительно, завалился на спину и пил. Ну, а дальше нашу часть. Рано утром, 3 мая, стали выводить из Берлина. И несколько дней мы простояли в пригородном поселке Клейнмахнов. И там встретили День Победы. Там ночью меня и другого такого же мальчишку-солдатика, как я, разбудил ночью шофер грузовика с криком: «Немцы прорвались! Тревога!» За ноги выдернул. С дивана, на котором мы дрыхли, мы кинулись хватать оружие, а он стоит, ржет, а там уже пальба идет. Мы сразу поняли, что это за пальба, когда выскочили. Это была пальба уже в честь победы, которая продолжалась, в общем-то, до самого утра. Так кончилась для меня и для нашей части, для 19-й бригады война. Через несколько дней после победы часть, в которой служил Михаил Борисович, перевели на летнее расположение в лес. И в это время он получил первые за 3 года в Германии известия из родного Харькова. Ну вот, надо сказать про то, как я узнал, что у меня дома. Я свое первое письмо написал 1 мая, которое первую половину дня провел в подвале дома, из которого было не двинуться из-за жуткого обстрела и прострела по всей улице. Написал там письмо домой, что я вот уже с Красной армией, что я свободен, что идет война, мы добиваем последних немцев, скоро войне конец, и сообщите о себе. И адрес свой харьковский городской. А на второй обертке написал тот же адрес, просто словами, что если Лидии Борисовны Черненко или бабушки на месте нет, прошу любого из соседей сообщить мне по адресу полевой почты, что с ними. Вот все. Ну и я тогда, как ходит почта, что почту в каждое подразделение, в каждую роту, в каждый взвод разносят просто выделенные для этого солдаты, именуемые по совместительству, разумеется, почтальонами. Я не знал, он сам ко мне обратился: «Чего ж ты не пишешь домой письмо?» А я: «Разве я могу, у меня есть адрес?» Он смеется: «Как это у тебя есть адрес? У всех один адрес тут». В начале войны, чтобы отправить письмо на фронт, в адресе нужно было указать настоящий номер полка и место службы солдата. Но такая система была чревата тем, что врагу могло стать известно расположение советских частей. Поэтому в феврале 43-го полевой почте каждой части присвоили условный номер. И с тех пор в адресе указывался только этот номер и имя адресата. Потом был День Победы. Потом была неделя, когда отпраздновали День Победы. Потом была уже жизнь в лесу. И вот теплым деньком, в свободное время, я помню, что я лежу на травке и очень грустно размышляю, что ничего я не знаю, есть ли у меня дом, и как мне вообще отвечать на вопрос: а где твои родители, где вы живете в Харькове? Ничего же неизвестно. И вдруг идет этот наш почтальон, а говорит: а ну, Черненко, вставай. А он же не только почтальон, он вообще-то сержант или что, я как, что это дисциплинированный солдатик. Скакиваю: извините, товарищ сержант. Ты это брось, пляши. И тут я начинаю понимать, в чем дело, и он мне дает треугольник. И было это не от мамы с бабушкой письмо. Это был листок, исчерканный какими-то каракулями и трудночитаемыми словами. Там были слова: «Ура, Миша нашелся!» от моих школьных друзей. Но только из-за их, из каких-то слов этих каракулей явствовало, что это мама им сказала. Просто, значит, мамино письмо на несколько дней почему-то позже идет. И действительно, через 2-3 дня пришло и мамино письмо, что они с бабушкой живы. Вот так. В следующем выпуске Михаил Борисович рассказывает о том, как в очень короткое время из простого рядового он стал сотрудником военной контрразведки. А над этим выпуском, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Марина Нафикова, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов.